Матерь Агни-йоги. Каждый воплощенный несет поручение своего собственного духа, которое состоит в том, чтобы из данного воплощения извлечь опыт и знания по заданию духа. Очень многие уклоняются от этого выполнения и начинают гоняться за призрачными зовами Майи. Это те, кто снова и снова вынужден будет учить невыученный урок.